Глава 12. Впереди, как я и предполагала, ждала огненная полоса. Я похвалила себя за предусмотрительность. Отдельно порадовалась за сапоги. Утолщенная подошва поможет при хождении по раскаленным углям. Смущал только асимметричный подол платья. Я точно сожгу себе одно колено. Нужно его как-то прикрыть. Пришлось задержаться и немного попыхтеть, меняя покрой юбок. А накидкой, которую я использовала вместо планера, обмотала плечи и голову. И все равно шагнуть в огонь было страшно. Но чем дольше я ждала, тем меньше шансов на успех у меня оставалось. Набравшись решимости, завизжала и рванула вперед, прямо сквозь толщу огня. Раздалось шипение, повалил пар, я почувствовала, что вода на мне вот-вот закипит и ускорилась. Выскочив с той стороны, моментально придала одежде охлаждающие свойства. Только это меня и спасло от серьезных ожогов. Но отдельные места все-таки слегка подгорели. Длинный край подола и накидка занялись, пришлось срочно тушить. «Совсем озверели!» — негодовала я, затаптывая то, что осталось от моего наряда. Огонь шипел и сопротивлялся, борясь за выживание. Во все стороны летели искры, но я справилась и заодно подумала, что стоит побольше внимания уделять сопротивляемости огню. С другой стороны, винить организаторов не стоило, никто ведь не заставлял меня прыгать в огонь, можно было просто обойти его, как и каменную стену. Вот только я и не подумала отказываться от испытания. А впереди ждала совершенно обычная дверь в пятый сектор. Не раздумывая, я толкнула ее и оказалась в комнате, похожей на какую-то кладовку. Повсюду были полки и столы, на которых лежало все, что угодно — от свернутых рулонов тканей до каких-то колб и порошков в разнокалиберных флаконах. Признаться, я так и не поняла, что здесь нужно делать, но, посмотрев на себя в большое ростовое зеркало, пришла в ужас. От яркого макияжа мало что осталось. Вода и огонь сделали свое дело, превратив мое лицо в грязное пятно. Волосы выглядели так себе, но хотя бы не сгорели. Про платье и вовсе молчу. Ну и как в таком виде на люди показываться? Скажите, пожалуйста. Нужно было срочно привести себя в порядок, хоть немножко. Похоже, пятый сектор для этого и был предназначен. Такой вывод я сделала, обнаружив свою сумочку на видном месте. Там могли быть различные амулеты или накопители магии, а это уже против правил. Значит, испытание точно закончилось. Решив, что все эти предметы здесь неспроста, позаимствовала немного ткани и соорудила себе вполне приличный наряд вместо испорченного. Я едва не плакала, так было жалко все те красивые отрезы, которые я потратила на платье. И особенно само платье. Восстановлению оно не подлежало. Прожжённое искрами и откровенно обуглившееся во многих местах. А вот сапоги, которые я тщательно зачаровала еще дома, почти не пострадали. Отделив подгоревший уплотнитель от подошвы, я очистила их магией и обулась. Расчесала волосы, а вот умыться оказалось нечем. Вещества в колбах на одном из столов доверия не вызывали. Я не стала рисковать, просто набросила на голову капюшон, чтобы не смущать никого своим видом. Вот так. Вошла, как принцесса-бунтарка, а уйду, как серая тень. Покинув пятый сектор, я оказалась в таком же коридоре, как и тот, откуда попала в аудиторию номер 14. Здесь тоже кучковались ребята, их оказалось не так уж и мало. Кэрри среди них не было, чему я даже обрадовалась. Не хотела сейчас с ней разговаривать. «А вот и Фил. Идемте перекусим». Один из парней махнул другому, появившемуся из соседней двери. Наперебой, обсуждая испытания, вся компания двинулась к выходу. И я зашагала следом, невольно прислушиваясь к их разговору. «Заявилась в академию в таком виде, ни стыда, ни совести», — эмоционально высказывалась носатая девушка. «А я и говорю, с ней что-то нечисто». Поддакнула ей вторая, бледная, как моль. Обе кутались в такие же отрезы ткани, из каких я создала себе новый наряд. Видимо, свою тоже испортили. Парни, что были с ними, выглядели основательно потрёпанными, но всё-таки носили своё. «А мне кажется, смело», — осторожно заметил плечистый уволень, отдаленно похожий на Гилберта. «Я бы сказала, глупо», — не унималась носатая. «Может, у нее никаких талантов больше и нет?» — заметил тот, кого звали Филом. «Или они не имеют отношения к магии?» — съехидничала носатая. Ребята прыснули, а я напряглась. «О ком это они? Неужели обо мне?» «Вы бы видели, с каким вожделением на нее магистр Харикейн таращился. «Ужас просто!» — продолжала фантазировать носатая. «И это при всех!» — поддержала ее бледная. «Представляете, он ведь ее спрятал сначала!» «Как-то спрятал!» — нахмурился один из парней. «Наложил иллюзию невидимости!» — пояснила бледная. «А потом, когда она шла к его столу, создал воздушные крылья. Красивые такие!» «Они обсуждали именно меня!» «С чего такая честь?» — удивился один из парней. «Показал, что она его протеже», — сознанием дела добавил Фил. «Везде несправедливость. Вот же язвы. Не знают меня, уже ярлыки навешивают». «А мне она понравилась. Симпатичная», — заметил плечистый. «Чего там симпатичного?» — скривилась носатая язва. «Серая мышь, если косметику смыть, я уверена», — заявила язва бледная и кокетливо поправила жиденькие волосы. Вот кому точно не помешало немного макияжа. «А мне она понравилась!» — упрямо стоял на своем плечистый. «Мало ли что понравилось. Она пользуется протекцией императорского племянника, так что забудь!» — пропела бледная моль. «Всем известно, какая у него репутация!» — прибавила носатая. «И какая же?» — переспросил парень, который показался самым адекватным из всех. «Известно, какая!» Фил многозначительно усмехнулся. Тут я окончательно запуталась. Крылья-то у меня были, но я точно не имела дел с императорской семьей. Что за выдумки? Вообще не понимаю, как только этого развратника пустили работать в академию, да еще и в комиссию посадили. Сама, о том не подозревая, продолжала просвещать меня бледная. «У меня от него аж мурашки», — делано передернулась носатая. «Не стоит обсуждать особ королевской крови», — осадил остальных плечистый. «Так это они о магистре Харикейне, что ли? Он что, племянник самого императора? Ох!» «Простите, извините, очень спешу», — неискренне пробубнила я, нарочно растолкав компанию сплетников. Пихнув одну болтунью на другую, наступила на отрез ткани бледной моли, одновременно коснувшись плеча носатой. Магические импульсы накидки сплетницы оказались связаны так же крепко, как и грязные мысли. Стоило одной отойти в сторону, обе останутся в неприглядном виде. Это меньшее, чего они заслужили за свои длинные языки. Оказавшись в холле, я отправилась искать уборный, которым отводился отдельный закуток. Узкий Т-образный коридор, где мальчикам налево, а девочкам направо, располагался совсем рядом. Я даже не заблудилась. В уборной я оказалась одна и с наслаждением умылась, затем достала гребень и еще раз причесалась как следует. Подумав, переплела косу и немного изменила крой одежды, избавившись от капюшона. Ну вот, так намного лучше. В зеркале отражалась приличная юная леди в простом сером костюме, скромная и нежная, с легким румянцем на щеках. Никто и не подумает, что такая может парить над пропастью на проплане или сигать через огонь. И уж точно не станет делать гадости незнакомым людям, пусть они даже бледные или носатые. Показав себе язык, улыбнулась и вдруг поняла, что пропустила мимо ушей самое важное из разговора сплетников. Когда она шла к его столу, создал воздушные крылья, красивые такие. Магистр Харикейн подыграл мне, помог сделать мой выход эффектным. После всего, что мне наговорил Гилберт, я чувствовала себя жалко и очень нуждалась в поддержке. Он единственный, кто меня поддержал. Да если бы не магистр, меня даже до испытаний бы не допустили. От воспоминаний о теплой ладони Венса Харикейна поверх моей по спине побежали приятные мурашки. Светлые боги, неужели он и правда императорский племянник? Но разве такие, как он, ездят в обычных вагонах пассажирских поездов? Я думала, для королевских особ существуют отдельные составы. Достав Аниту, быстренько ввела запрос в зеркальную сеть. «Венс Харикейн, кто такой?» «Ну-ка, ну-ка». Аните удалось найти самые красивые портреты дракона. Я не сомневалась, что лучше этих снимков во всей зеркальной сети не найти. «Эмили, не облизывай губы, будут шелушиться», — прогнусавила Анита. Смутившись, я пролистала ниже, туда, где пестрели заголовки статей. Открыла одну, быстро пробежала глазами и закрыла. Потом вторую, третью. «Ужас, как неприлично! Убери это!» «Сохранить те снимки», — уточнила Анита. «Нет», — возмутилась я, но не слишком уверена. племянник Алластера Ферта, оказался весьма скандальной личностью, любителем развлечений и женщин. Все его похождения словно нарочно демонстрировались обществу. Надо же. «Я полагала, что подобные вещи подчищаются, чтобы ни-ни», — пробормотала я. «У нас в Ирландии настоящая свобода слова, и кто угодно может трепать имя императорского родственника. Так-то». Вот только образ строгого магистра совсем не соответствовал тому, что я успела увидеть в сети. Какая же обманчивая у него внешность! «Как думаешь, может, он исправился и остепенился?» — спросила у зеркальца с надеждой. «Даже если и так, его внимание повредит твоей репутации», — заметила Анита. «Ты права, эти сплетницы уже меня очернили. Что же будет дальше?» «Не обижайся, Эмили, но лучше бы тебе не иметь с магистром больше никаких дел». В моей душе разыгралось целое сражение. Часть меня была согласна с Анитой, но... Венс Харрикейн — та еще заноза, но он спас меня сегодня от Гилберта и помог поверить в себя. Я благодарна ему за это, а еще... Я замолчала, не в силах произнести вслух то, что чувствовала. «Что, Эмили?» «А еще магистр Харрикейн мне нравится. Очень», — призналась я и точно в воду бросилась. «Эмили, неужели ты влюбилась?» «Нет, конечно, не знаю. Рано говорить об этом». Я сунула Аниту в сумочку и прижала похолодевшие ладони к пылающим щекам. «Ох, нет-нет-нет». В коридоре за дверью послышались голоса, как будто бы даже знакомые. «Ну что, магистр Харрикейн, определились с кандидатами? Или, точнее сказать, с кандидатками?» — поинтересовался декан вкратчиво. «Вы это о чем?» — уточнил дракон, а мне показалось, что по коридору пронесся порыв ледяного ветра. «А леди Миарон, конечно же, о ком же еще?» Эльф сделал многозначительную паузу, словно давая собеседнику время осмыслить сказанное. «Очевидно, что вы ее ждали». «Может и так», — буркнул Венс в ответ на слова декана обо мне. «Подающая надежды юная магесса, вы правы, но до старшей сестры пока не дотягивает». «Возможно, я не знаком с ее старшей сестрой». «Рекомендую, особенно если планируете обосноваться в столице надолго. Она просто великолепный дизайнер интерьера. Уверен, ее наделили даром светлые боги. Не удивлюсь, что ее интерьеры не только приятны глазу, но могут излечивать от болезней, укреплять отношения, если провести там достаточно много времени». «Невероятно слышать подобную похвалу от эльфа», — заметил магистр. «Я тоже очень удивилась, ведь Релия частенько жаловалась на придирки Таларейна Дарментара». «Я говорю искренне. Если у младшей Миарон хотя бы в половину такой же дар...» «Простите, декан», — перебил его магистр Харрикейн. «Не обижайтесь, но я очень спешу». «Хорошо, хорошо, не смею задерживать. Обсудим это позже». Мужчины распрощались. Один покинул коридор, судя по шагам, а второй ушел в уборную. Хлопнула дверь напротив, и снаружи все стихло. Я осторожно выглянула в коридор. Декан Дарментар удалялся прочь. Дорога была свободна, но я не двигалась, пытаясь понять, что именно сейчас услышала и почему мне кажется, что речь шла вовсе не об учебе. «Что вы замыслили, магистр Харрикейн?» — прошептала едва слышно. Стоило вспомнить, что я прочла о драконе, и возникли подозрения. Не заманивают ли меня все эти почище тех, что расставили варсены? Что, если вся помощь магистра — часть коварного плана? Хочет завоевать доверие, но зачем ему это? Ответ был прост до банальности. В распущенном поведении лорда Харрикейна тоже особенной логики не было, только прихоть и похоть. Однажды мама затеяла со мной серьезный и очень неловкий разговор о мужчинах и их порывах. Она сказала, что даже самый приличный на вид представитель мужского пола в душе может оказаться сущим животным, а то и зверем. Свелось все к тому, чтобы я не ходила с парнями на сеновал. Первую часть того разговора, не слишком понятную, я пропустила мимо ушей, а вот вторую приняла к сведению. Теперь же я прекрасно осознала обе. Венс заинтересовался мной еще в поезде, но, увидев печать рода Варсонов, рассердился, а потом решил, что я и так достаточно испорчена и можно не церемониться. Харрикейн искушен в интригах, Немного пыли в глаза и делай со мной что угодно, так?» Картинка, которую нарисовало мое воображение, оказалась такой неприглядной, что я едва не расплакалась от огорчения. «Коварные, коварные мужчины!» Я зло топнула ногой, и звук получился неожиданно громким.